человеческими качествами. Но авиации тогда не было. К каким же профессиям они стремились и где находили свое призвание? Бреттер и дуэлянт Долохов из «Войны и мира», живи они столетия позже, может быть, стал бы храбрым авиатором. А что делал способный футболист во времена, когда еще не играли в футбол? Чем занимался способный радиоинженер до изобретения радио? Можно представить ситуацию по-другому. Развитие техники создаст в будущем новые профессии. И найдутся люди, у которых проявятся способности к несуществующим сейчас видам деятельности. Чем занимается такой человек сегодня? Не принадлежит ли к числу непрекаянных, не нашедших применения своим силам, подобно пастуху Савке из чеховского рассказа «Агафья»? Но если профессия уже есть, уже создана, она может оказаться недоступной в силу социальных причин или неправильной профессиональной ориентации. Тогда врожденные задатки пропадут зря. Марк Твен выразил это обстоятельство в несколько фантастической форме. Любопытный джентльмен хотел выяснить, кто был величайшим полководцем всех времен и народов. Ему сказали, что лучший уже умер и вознесся на небо. У райских врат джентльмен обратился к апостолу Петру с просьбой помочь в розысках. Апостол указал на стоявшую поблизости душу. «Позвольте, этого человека я знавал в земной жизни, он был сапожником». «Верно. Но если бы он стал полководцем, то, несомненно, превзошел бы всех. Потенциальные возможности человеческого мозга — область почти неизученная. Лишь по отдельным взлетам, вспышкам творческого гения мы можем догадываться, на что способен человек. До сих пор большинство людей используют свой мозг варварски, с удручающе низким коэффициентом полезного действия. И перед наукой встает проблема. Каковы должны быть условия внешней среды, чтобы каждый мог развить свои творческие задатки и превратить их в творческие достижения. Быть может, так называемые великие творцы — попросту люди, которые нормально используют резервы своего мозга. В прежние времена творческие способности представляли воле случая, полагая, что все от Бога и что талант всегда пробьет себе дорогу. Многовековой опыт человечества опровергает такие взгляды. Уровень развития творческих способностей зависит от воспитания. Несомненно, наследственные факторы кладут предел творческим достижениям данного человека. Но для реализации творческих задатков нужны благоприятные условия. Если же таких условий нет, то на один талант, пробивший себе дорогу, приходится дюжина либо не раскрывшихся, либо разбивших себе лоб. Способности и ум. Представим себе человека, который от природы наделен задатками всех перечисленных выше способностей, и к тому же сумел развить их под руководством умелых педагогов и самостоятельным трудом. Про такого человека можно сказать: одаренный, даже талантливый. Но означает ли это, что он также и умен? Что это за качество? Ум и глупость? По всей вероятности, единой шкалы для измерения ума нет. И когда говорят о ком-нибудь, что он умен, то эта оценка в разных случаях дается по разным критериям. Например, некто способен верно оценить ситуацию и высказать вполне справедливые суждения. Однако это не гарантирует ему одобрение окружающих. Бывают ситуации, в которых более уместно промолчать, чем высказаться, проявить такт и благородство, нежели остроту ума и эрудицию. Человека, лишенного такого нравственного чутья, хотя и умного, все в один голос назовут умником, а его поведение попросту глупым. Выходит, быть умным означает не просто обладать развитым интеллектом, но уметь пользоваться им в строгом соответствии с ситуацией. Ничего нет глупее непрошенной мудрости».